Палач достал из сундука связку игл и прокалил их над огнем. Затем положил на стол рядом с прикованным целестинцем. Тинувель подошел поближе, вздернул уши вертикально вверх и принялся внимательно осматривать его. Священник с ужасом и неверием уставился на принца. — Ты же эльф! — хрипло прошептал он. — Ты не можешь. Ты не имеешь права. Ты же светлый. Почему ты с этими слугами тьмы? — Не имею права, значит, — загорелись гневом глаза Тинувеля. — А вы имели право Лека убивать? — Пятеро не должны возродиться, — устало прошелестел целестинец. — Ибо наступит тьма, и небо рухнет на землю, и реки крови потекут в руслах вспять. И восстанут мертвые, и придет владыка бездны, и будет в царствии его вечным. Значит, дело в этой дурацкой легенде? — выронил из рук иглу эльф. — Ах вы, сволочи! Так все это из-за древней сказки? Он несколько секунд с безумной яростью смотрел на целестинца, не обратив никакого внимания на резко побледневшего Ланига. Затем схватил другую иглу, ощупал предплечье священника и одним движением вогнал ее туда. Тот только вскрикнул и дернулся. Тинувель брал иглы одну за другой и втыкал их в разные точки тела прикованного, создавая какой-то странный рисунок. Тот еще дергался, но с каждым разом все слабее. Наконец изо рта целестинца потекла струйка слюны. — Кто ты? — резко спросил принц. — Приор Тарседанского монастыря целестинцев, отец Дарвасий, в миру Херм Ранген. Безразлично ответил священник, ровным, нечеловеческим каким-то, не имеющим даже намека на чувство голосом. «Паладин второго посвящения». «Готов», — удовлетворенно кивнул Тинувель. «У меня получилось. Спрашивайте, мастер-наставник. Он теперь все расскажет». «Благодарю», — наклонив голову, Ланик пристально и несколько удивленно смотрел на эльфа. — Недооценил мальчика. Ох, недооценил. Затем повернулся к целестинцу и принялся задавать короткие, четкие вопросы. Тот отвечал, даже не пытаясь что-нибудь скрыть. От услышанного начальнику стражи захотелось взвыть. Страна стояла на пороге кошмара. Если не остановить пресвятых мерзавцев, жаждущих власти, то действительно потекут реки крови и настанет тьма. Ланик знал, что Карвенская церковь имеет немалое влияние на Элианскую, но не подозревал, что святые отцы в подавляющем большинстве давно продали родную сну старому врагу. А в дальнем углу рвало зеленого от отвращения к самому себе эльфа.